Часть четвертая. Двадцатый век. Страница 29. Глава первая. Общие черты последнего периода русской жизни. Материализм, неомарксизм. Плеханов, Богданов, Ленин. Так называемая советская философия. Первое. Россия вступила в 20 веке в период тяжких и катастрофических испытаний, из которых она не вышла до сих пор. Внешнее потрясение изменило весь государственный и социально-экономический строй России, коснулось всей частной жизни населения и в то же время отразилось и на духовной культуре России. Над современной Россией действительно нависла деспотически проводимая система идиократии, определяющая до последних мелочей и внешнее поведение, и все мировоззрение населения. Все это дает повод спросить, не оборвалось ли совершенно все то богатое и разностороннее развитие русской культуры, в том числе и культуры философской, которое было в XIX и начале XX века. Но в истории, как и в природе, если и бывают скачки и перерывы, то они не отменяют прошлого. И чем резче и сильнее эти скачки, тем яснее вырисовывается позже возврат жизни к прошлому, восстановление целостного исторического потока. Токвиль был прав, когда установил этот тезис на основе изучения Французской революции и ее исторических последствий. Для России, еще не вышедшей из стадии революции, этот тезис не может быть пока проверен, конечно, но ведь рядом с несвободной русской жизнью, принудительно сжатой и стесненной, есть огромное влияние русской эмиграции, ныне насчитывающей уже несколько миллионов и имеющей возможность развивать свое творчество в свободных условиях. И вот то, что дала и дает русская эмиграция в разных областях культурного творчества, свидетельствует, что духовный путь России, поскольку он слагается свободно и без давления власти, остается и ныне тем, каким он был ранее. Страница 30. В этом смысле острая вспышка русского секуляризма, перешедшего в России в активное безбожье, в официальную организацию антирелигиозной пропаганды, весь этот воинствующий атеизм неомарксизма, есть, вне всякого сомнения, явление наносное, продукт фанатической идиократии. Он не имел и не имеет никаких корней в русском прошлом, и отсюда становится понятным тот факт, что в самой России, вопреки насильственному насаждению атеизма, религиозное движение в народе ныне развелось с такой силой, что заставило советское правительство пойти навстречу этому движению. Не случайно и то, что в свободной эмиграции, в ее интенсивном философском творчестве, мы не найдем ни одного представителя диалектического материализма, ни одного защитника агрессивного безбожия. Когда власть в 1922 году изгнала из России ряд виднейших представителей религиозной и философской мысли, отца Булгакова, Бердяева, Вышеславцева, Ильина, Алексеева, Франка, Корсавина, Лоскова, то их философское творчество, затихшее было в России, расцвело как раз в эмиграции, дав целый ряд замечательных философских трудов. Философы, оставшиеся в России, Лопатин, скончавшийся от голода, Флоренский, сосланный в Сибирь, Шпет, отправленный в ссылку, замолчавший Лосев, судьба которого оставалась неизвестной, сошли со сцены, а система советской философии, для развития которой существует специальный философский институт при Академии наук, наравне с институтом Маркса, Энгельса, Ленина при центральном правительстве, фактически строится под постоянным руководством и бдительным взором власти. Такова русская действительность. При всей видимой оторванности нынешней жизни в России от того, что было в ней до революции 1917 года, невозможно сомневаться, считаясь свободным творчеством, как оно проявляется в эмиграции, что русский путь в основном и главном теснейшим образом примыкает к тому, чем духовно жила Россия до 1917 года.